Вы слушаете фрагмент программы «Крушение цивилизации. Что нам делать?» Сказитель Алексей Орлов. Законы пишут хозяева. Когда вы становитесь хозяином жизни, то тогда все становится на свои места. Мне часто говорят, а что такое власть? Вот такие вопросы задают. Отвечаю просто. Власть — это не тот, кто заявил, что он власть на бумаге. Власть — это не тот, у кого есть печать, которую он может поставить. Власть — это не тот, который залез на какой-то трон, одел корону себе и кричит громче всех. Нет. Эта власть очень шаткая. Власть — это то, что находится в ладу. С чем? Или с кем? В ладу с совестью, в ладу с жизнью, в ладу с людьми, с природой и в ладу с божественным проявлением. А если мы говорим про людей, то необходимо, помимо этого всего, людей еще и обеспечивать, чтобы люди имели трудовые места, чтобы они жили в достатке. Это означает, что нам надо создавать трудовые места, чтобы это все было по совести, в ладу с природой, чтобы мы природу не разрушали, чтобы был достаток. Все очень просто. Власть — это когда у вас есть свои производства народные, когда ваши дети не болтаются на улице, когда не брошенные старики, когда нет продажных людей, продающих свои тела, либо свой труд, как им кажется, рабов. Вот это все власть в ладу. А когда мы говорим просто создайте рабочие места, там же не говорит, для кого рабочие места? Для китайцев? Для узбеков, таджиков, африканцев? Кого? Кто? Нет. Идет разговор о создании рабочих мест. Но рабочие места для рабов. Не хочешь быть рабом? Ну ладно, привезем других гастарбайтеров огромное количество. А когда вы находитесь в ладу, не руководите, а в ладу, власть. Вот тогда вы уже понимаете, что вы для своего рода трудитесь. А род — это очень много. Это не только ваша маленькая семья. Это не только ваши родственники. Род вообще это достаточно широко. Для своего общества. Потому что если общество разрушается, то и ваша семья будет разрушаться, ваш род будет слабеть. Но ведь без державности и семьи не может быть, и общества не может быть. Поэтому всегда задавайте себе вопрос. Вот то, что я думаю или делаю, я думаю с пользой для кого? Мне от этого будет польза? Да, идем дальше. Моей семье, моему роду будет польза? Ну, конечно. Идем дальше тогда. А обществу? Не разрушит это общество? Нет. Тогда идем дальше. А всей державе, всему миру это будет польза? Да. Вот тогда вы на правильном пути. Если хотя бы один из элементов, неважно, себя вы угнетаете, общество, державу. Если все элементы совпадают, тогда вы правильно делаете, правильно мыслите. Все очень просто. Вот это и есть наш уклад жизни. И руководству наверху необходимо понять, пришло время разобраться. Вы с народом, который пробуждается, который сейчас живет по принципу «чем хуже, тем будет лучше». Либо вы сами по себе. Либо вы дальше продолжаете исполнять чью-то симфонию, человеконенавистническую. Либо все-таки играете по правилам того народа, из которого вышли, в котором живете, который хотя бы вас скормил, даже если вы с другого народа вышли. Ибо когда народа, который здравомыслящий, становится большинство, вам не выжить. И не надейтесь на то, что какие-то там товарищи в погонах с автоматами будут на чьей-то стороне, если эта сторона неправда. Они тоже люди. И у них родственники живут в обычных условиях. Вы не наберете армию из детдома. Вы будете набирать армию из тех людей, которые живут на нашей земле. Их окружают простые люди. И они прекрасно видят, как кто живет. Да, конечно, есть идиоты, которые «мне так сказали, я делаю». Ну хорошо, если тебе не доходит, жена тебе расскажет, как и чего. Нет, ну кто-то другой расскажет из родни. Так что на этих идиотов тоже найдется управа. Так что вот, друзья, пришло время определиться. Вы все-таки на чьей стороне? Не поймете это? Уверяю вас, те, кто ваши хозяева, сольют вас в унитаз цивилизации. Для них вот эти рокировки – это на расплюнуть. Денег у них намного больше, чем у вас, какие бы крутые ни были. И купят они всяких вот этих вот завальных, перевальных и прочих. И купят они всяких вот этих вот бандюков, которые просто-напросто сделают свое дело. И вы даже охнуть не успеете. Перевороты делаются очень быстро, особенно в узких кругах. То-то бакерка в голове застрянет, то шарфик затянется туго на шее. И потом удивительно, что это я не проснулся с утра? А потом так, ой, от апоплексического приступа удара умер наш царь-батюшка. Угу. И свита вдруг его поехала. Один туда поехал, другой туда, а третий не доехал вообще. Ну сколько же это будет продолжаться? Ну мозги давайте включим. Но мы что делаем-то? Что вот эта войнушка будет бесконечной, верхи с низами, да, и все время перевороты, сбрасывания. Ну сколько это будет продолжаться-то? Ну голод включите. Все же очень просто. Русская национальная идея, которая была названа, она позволит каждому человеку, каждому проявить самые лучшие свои представления о жизни, самые свои лучшие качества, а не воевать постоянно с кем-то. Ну неужели так трудно понять? Если человек живет по совести, в ладу с природой, кем бы он ни был, простым дворником либо руководителем страны, он живет без охраны, без шестиметровых заборов, потому что он человек. А тот, который делает что-то не так, то в этом случае он вынужден прятаться за охранниками, армия охраны ему нужна, какие-то там шестиметровые заборы, бронированный автомобиль, что угодно ему нужно. Какие-то там счета где-то, прятать своих детей. Вы что, всю жизнь, что ли, будете прятать-то? А потом вам перекроют в электронном правительстве так, денежки, а щелкнут вам и все. И вы босяк. Куда пойдете-то? Армия расходится, потому что вы больше не интересны этой армии. Платить-то вы не можете. Кошечка ваша закрыта. А народ вас не принимает. Ну-ка выйди на улицу, походи среди народа. Скажи, это я тот, который вот... там грабил, там, да, который содержал бандюков и прочее. И что будет дальше-то? Задумайтесь. Ну, по-человечески же проще жить. Настоящего властителя, настоящего, который по владу живет, да, в ладу с природой, с людьми, его на руках носят, ему при жизни памятники ставят. За него умереть готовы. Потому что он — ценность общества. Благодаря ему общество живет. А тот, который ворует, который держит воров вокруг себя, там еще чего-то, ну кто из-за него будет умирать-то? Задумайтесь. Есть такая возможность сейчас изменить очень просто. Вот так, раз, изменить все в нашей жизни. Все очень просто. Цивилизацию сейчас рушат не для того, чтобы мы хорошо жили, а для того, чтобы просто новые рельсы поставить, перевести всех в электронный концлагерь, каждому вставить чип, с рождения причем. И не просто чип, который информирует, а который управляет. Не фантастика, не думайте. Вживляется чип таким образом, чтобы уже с вашей нервной системой был соединен, и в случае чего удаленно можно было на ваши мозги там направлять какие-то реакции, чтобы вы делали что надо. Засмеяться – засмеетесь. Нужно, чтобы заплакали – заплачьте. Чтобы с 10 этажа вниз головой спрыгнуть – спрыгните. Просто команда дается. Вот такие чипы имеются в виду. Не сразу, нет, не завтра, не послезавтра. К этому подведут через окна Вертона, через СМИ. Прививочки нужно? Конечно, прививочки сделают. Ведь товарищ Билл Гейтс, проводник вот этих всяких там товарищей, которые печатают деньги и за ними, которые стоят. Он уже сказал, через прививки мы сделаем такое количество людей на Земле, которое необходимо. Ведь прививки-то позволяют что сделать? Ввести в ваше тело что угодно, любое вещество. Девочкам сделать прививки, они становятся бесплодными. И все. Понимаете, через 20 лет у них никто не народится. Через 10 лет никто не родится. Так и умрете одинокими. Так и умрете бесплодными. Это все делается через прививки. Просто сначала надо напугать всех. А, беда, все. Все пропало. А потом, пожалуйста, сами выстраивайтесь в очередь, вам прививки делали. Для элиты прививки будут чистые. И то, если они нужны. А для нищебродов прививки будут грязные, убивающие вас. Вот об этом задумайтесь. И если вам отключат какие-то электронные вот эти вот ваши банковские счета, вы в один миг становитесь нищебродом на помойке. И вы также встанете в очередь за прививками. Задумайтесь об этом. Жить надо по-человечески. Никого не хочу пугать, никаких революций не желаю. Нет, просто жить по-человечески. Теперь по поводу того, чем мы живем хуже, тем будет лучше. Существуют разные уровни понимания бытия у разных людей. В самом начале понимание «здесь и сейчас», «совокупляться», «обороняться», ну, типа «хлеба и зрелищ». Эти люди думают только о сейчас и о завтрашнем дне, в лучшем случае. Вот такие побегут за прививками, таких страх одолевает сразу, прям на раз. Вот таким телевизор нужен, средства массовой информации и прочее, прочее, прочее. Те, которые помудрее, они понимают, что здесь сейчас все понятно, завтра тоже понятно. Они смотрят уже с точки зрения выгоды, то есть на год вперед. Вы года, то есть что будет вот в конце года. Сегодня посеял, там в конце года собрал там, или через полгода. Ну как он будет год жить? Вот эти вот ребята уже могут организовывать какие-то структуры, предприятия свои и прочее. Которые еще мудрее, они способны управлять большими массами людей. У них державный взгляд. Они видят целиком всю картину. И они не думают уже, что сейчас. И понятно, что сейчас. И завтра даже выгоды их не интересуют. Их интересует жизнь целиком. Как проходит жизнь их семей, общества и прочее. И те, которые выше других по мудрости, они вообще не думают о сегодняшнем дне. Оно само идет все. И даже про жизнь они все уже знают. Они мыслят на жизнь вперед, как свою, так и общество в целом. Планируют. На жизнь, а то и на две, на три вперед, что будет в обществе. Вот когда вы это поймете все, вы тогда будете искать мудрецов, а не денежные мешки. Потому что денежные мешки — это в лучшем случае выгода. Это второй уровень. А в худшем случае — здесь и сейчас. Украл — счастье, не украл — горе. И вы будете понимать, с кем взаимодействовать. Вот к этому надо стремиться. Так вот, поэтому, когда вас запугивают, запугивают-то на уровне чего? Физического тела. Это означает, что с вами работают на уровне животного. В стойло пошел, нажрался — не мекай. И стойло вышел, покакал — счастлив, все. Травки пощипал в стойло. Когда надо — зарежут, когда надо — постригут. И это не человеческий формат, это не человеческий образ жизни. Это страх. Где страх, там гордыня. Об этом я уже говорил. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.